Алло. Я расскажу тебе сказку. Это кто? Голова с жирным животом. Ты меня слышишь? Да. Мы сделали точные чертежи того, что тебе надо. Сделай, о чем мечтаешь. Угу. Найди смысл. Найди смысл. В чем? Уничтожить человека. Хорошо. Скоро твой выход. Пора одеваться. Алло. Ты меня слышишь? Кто это? Сделай, о чем мечтаешь. Ты меня слышишь? Дебил. Все, идите найди нахер. Найди смысл. Найди. В жопе у себя поищи смысл, придурок, блин. Не выебывайся. Ну да. Ты меня слышишь? Ты себя услышь, еб. Он рядом. Он везде. Алло. Ты меня слышишь? Да. Он рядом. Кто это? Верблюд. Какой верблюд еще? С жирным животом. Долбоёб. Алло. Пора одеваться. Скоро твой выход. Ты кто такой, ты? Хирург. Долбоёб, блядь. Нет. Алло. Не выёбывайся. Ты ошибся. Ты куда звонишь, ты, козел? Ты сделал операцию не тому человеку. Это что за дрочь, блядь? Тихо. Чё тихо? Ты меня слышишь? Не выёбывайся. Алло. Ты меня слышишь? Да. Сделай, о чем мечтаешь. Найди смысл. Молчать! Еще раз. Найди смысл. Он рядом. А что такое, Вася, я не понял? Смысл? Я ничего не понимаю. Он ты кто такой? Ты кто такой? Верблюд. Верблюд? Верблюд, лишённый головного мозга. Ну ладно, давай. С жирным животом. Алло. Он рядом. Алло. Ты меня слышишь? Слышу. Он везде. Кто он-то? Смысл. Смысл чего? Уничтожить. Вы, наверное, ошиблись номером. Нет, это смешно. Найди смысл. В чем смысл-то? Уничтожить. Этого мудака. Какого хоть? Я же тебе, блядь, показывал. Его. Алло. Ты меня слышишь? Ну да. Найди смысл. Чего? Сделай, о чем мечтаешь. А это кто? Верблюд. Ага. Не волнуйся. Алло. Ты живой? Да. Сделай, о чем мечтаешь. О чем мечтаю? Найди смысл. А кто это? Верблюд. Верблюд? С жирным животом. А? Верблюд, лишенный головного мозга. Ладно, до свидания. Ты меня слышишь? Нет. Не выебывайся. Я не слышу. Черви! Чего? Уничтожить. Алло. Мы сделали точные чертежи того, что тебе надо. Найди, чего? Что ищешь. Сделай, о чем мечтаешь. Найди смысл. Ты меня слышишь? Да. Найди смысл. Какой смысл? Уничтожить. Какой смысл? Уничтожить. Чё несось? Уничтожить. Человека. Чё человек? Уничтожить. этого мудака. Что это за фигня, блин? Не волнуйся, я люблю тебя. Молчай! Ты ошибся. Ты виноват. Перед Богом, блядь. Алло? Ты меня слышишь? Кто это? Найди, что ищешь. Кто это? Сделай, о чем мечтаешь. Ты меня слышишь? Кто это вообще? Хирург. Иди отсюда. Не выебывайся. Чё? Найди смысл. Он рядом. Только протяни руку. Алло. Ты меня слышишь? Слушаю. Найди смысл. В чем смысл? Уничтожить этого мудака. Ага. Пора одеваться. Скоро твой выход. Скоро твой выход. Молчать! Что за хуйня у вас тут? Алло. Не волнуйся. Алло. Я люблю тебя. Нет. Алло. Пора одеваться. А мы уже одеты. Иди теперь, танцуй, блядь. А ты выходи, сейчас я приду. Танцуй! Твой выход! Танцуй! Твой выход! Ну, хорошо, хорошо. На работу! Пошел на работу! Пошел на работу! Магазин веников. Ты меня слышишь? Магазин веников слушает. Найди, что ищешь. Вась, что хотел? Вась, бери веник, говорю. Не выебывайся. Я тебе отвечаю, классный веник, Вась, бери. Могу метлу продать. Молчай! Могу две. Ну возьми две. Хочешь четыре. Блядь, не хочу. Мало что ли? Пять бутылок! Давай пять бери. Нет вопросов. Психбольница слушает. Ты танцор, ты не хирург. Психбольница слушает. Иди теперь, танцуй, блядь. Вы, ну, видимо, наш клиент. Адрес называете куда? Я на лошади. Ты на белом коне. И я на белом коне. Бам! Адрес называйте, куда подъехать? Салют! Мою честь, салют! Всего хорошего. А потом на бал. Hello? Простите, а голубь, сидя на куче зерна, без головного мозга, умрет? Ты speak English? Простите, а голубь, лишенный головного мозга, сидя на куче зерна, умрет или нет? Hola. Не выебывайся. Я люблю тебя. Да, слушай. Ты меня слышишь? Да. Он рядом. Что-что? Он рядом. Кто он? Смысл. Кто это звонит? Хирург. Хирург? С гнилым животом. Что-что? С гнилым животом. Кто это звонит? Верблюд! Ты меня слышишь? Да? Найди, что ищешь. Найди смысл. Это кто говорит? Тихо. Лидия Ивановна? Да. Алло. Ты меня слышишь? Да. Найди смысл. Это кто говорит? Верблюд. Верблюд? Верблюд, лишенный головного мозга. Я пошел. Алло? Алло? Ты меня слышишь? Да. Найди смысл. Алло, это кто? Верблюд. Кто? Алло. Верблюд. С гнилым животом. Это кто говорит? Верблюд, лишенный головного мозга. Вы ошиблись номером. Нет, это смешно. Пора одеваться. Зачем? Скоро твой выход. Куда выход? Твой выход. Танцуй, твой выход. Алло. Ты меня слышишь? Кто-то есть-то. Верблюд. Ну и ходи по пустыне. С гнилым животом. Антипризыв, здравствуйте. Ты меня слышишь? А мы с вами перешли на «ты»? Да. Ну тогда дальнейшее общение, пожалуйста, продолжайте сами с собой. Блядь, не хочу. Всего доброго. Не выебывайся. Ну, еще раз говорю, тогда вы продолжите общение сами с собой и с психиатром, как очень нравится. Тихо. Да, слушаю вас. Я люблю тебя. Нет. Ну, это вы психиатр просто, вам только и вы. Ты сделал операцию не тому человеку. Еще раз повторю, психиатра вам вызвать? Нет. Нет. Тогда звоните ему сами, всего доброго. Нет, это смешно. Да, слушаю вас. Пора одеваться. Угу. Психиатр один. Твой выход. Всего доброго. Танцуй! Твой выход! Танцуй! Твой... Алло. Ты меня слышишь? Слышишь. Пора одеваться. Алло. Найди смысл. По какому номеру вы звоните? Этого мудака. Номер подскажите, по какому вы звоните и куда вы звоните. Не волнуйся, я люблю тебя. Нет. Кто такой-то, кто любит меня? Верблюд! Вот верблюду и звоните. Не выебывайся.